Музей есть выражение памяти общей для всех людей, как собора всех живущих, памяти, неотделимой от разума, воли и действия, памяти не о потере вещей, а об утрате лиц. Деятельность музея выражается в собирании и восстановлении, а не в хранении только. Он не может быть пассивным, страдательным, равнодушным выражением раздора и безучастным к утратам, из него происходящим. Он не может быть и собором идеалистов, безучастных к раздору и к утратам, живущих воспоминаниями внемирного существования и жаждущих возвратиться в него, как это было в музее Платона. Музей не может быть собором и реалистов, поддерживающих то самое, что производит раздор и утрат. Не может быть он, наконец, и хранителем памятников раздора, как это видим в товарных кабинетах, промышленных музеях, юридических архивах, служащих выражением не памяти доброй, а злопамятства. Музей не может быть собором только ученых и художников. Он не исключает себя из Царства Божия, напротив, орудия закона Божия. Что христианство произвело внутренно, идеально, духовно, то музей производит материально. Музейское знание есть исследование причин небратского состояния, как ближайших, так и дальних, второстепенных и основных, общественных и естественных. То есть музей заключает в себе всю науку о человеке и природе как выражение воли Божией и как исполнение проекта Отечества и Братства. Таким образом, музей не сокращает пределов знания, а только уничтожает разрыв между знанием для знания, как это ныне есть, и нравственностью, ограниченную в настоящее время личным и временным делом. Исследование причин небратского состояния и есть обнаружение причин страдания и смерти, препятствующих людям разных классов и народов составить один музей-собор. Это исследование причин разделения между специалистами-знатоками и народом, то есть между учеными и неучеными. Это не социология, не социальная механика и физика. Это наука о небратском состоянии как факте. Дело же музея есть собирание посредством исследования причин небратского состояния. И это тоже не социология, а братское дело, не республика, а ресфратрия, осуществление братства. Собирание научное, при коем наука не отделяет себя от нравственности, то есть собирание посредством исследования причин небратского состояния, есть самый простой, естественный, единственно возможный путь к осуществлению братства, путь, который до сих пор даже и не испытан. А между тем, вера в осуществление братства, как это ни странно, почему-то уже утрачена. Хотя братьями уже рождаемся мы, но для сохранения, еще более для восстановления братства, для устранения причин, разрушающих братское чувство, нужно знание, управление естественную, рождающую силою, нужно взаимознание. Братство, как и жизнь, есть дар рождения, но для восстановления, как и для сохранения того и другого, нужен труд. Так что братство и бессмертие могут быть результатом только труда. Известно, как легко братская любовь переходит в братскую ненависть, и последняя может быть даже сильнее первой. Самые ожесточенные войны ведутся между народами, наиболее близкими по родству, по крови, а междоусобные войны — наиболее ожесточенные. Слушая проповеди о братстве, люди умиляются, плачут, а между тем продолжают жить по-прежнему. Некоторые раздают свое имущество, идут на казнь, и даже многие готовы сделать то же самое, а между тем тот же порядок, та же рознь, и даже еще несравненно худшие продолжают господствовать. Как же не задаться вопросом о причинах такого явления? Человечество, можно сказать, постоянно оплакивает свою рознь. а между тем ни одна секта не прожила и нескольких дней в братском согласии. Даже сами проповедники братства не могли удержаться от ссоры. Для осуществления братства нужна вся наука, то есть организованная совокупность умственных усилий всех людей. Братство состоит не из одного только чувства братского, но и из братского знания, взаимознания, и из братского действия, воскрешения. Сделать из исследования причин небратского состояния предмет знания всего рода человеческого, из восстановления братства задачу искусства, значит поставить истинную цель всей жизни. Исследование причин розни делает ненужными соборы, созываемые для споров о примирении. Догматические и обрядовые пения, если бы и могли привести к миру, то лишь к такому, который не исключает ни вражды, ни войны между единоверными народами, а, следовательно, не имеет и значения. В этих спорах особенно ясно выражается необходимость исследования истинных, действительных причин вражды, ибо предметы исключительно так называемых религиозных споров, например, об исхождении Святого Духа, о перстосложении и тому подобное, сами по себе не объясняют вражды. Нынешний ум настолько, по-видимому, созрел, что трудно становится понять, как могут еще продолжаться споры между философскими школами, между спиритуалистами, например, и материалистами, между идеалистами и эмпириками. Нетрудно, по-видимому, было бы согласиться, что каждая из этих школ имеет свои причины существования. То же самое нужно сказать и о политических спорах, например, между партиями аристократической и демократической. Спор между ними может продолжаться до бесконечности, так как каждая из них имеет свои причины существования, и ни одна из них не заключает в себе полного блага, как и ни одна из философских школ не заключает в себе полной истины. Только родство, братство, исключает и аристократизм, и демократизм, а воскрешение Отечества соединяет спиритуализм и идеализм с эмпиризмом и материализмом. Партиям всякого рода недостает исторической почвы, чтобы понять свое ложное положение. Музей же, как создание истории, и притом истории, для коей факт борьбы не святыня, не идол, для коей, напротив, примирение борющихся составляет задачу и проект, такой музей соответствует потребности всевозможных партий, заключающиеся в том, чтобы понять свое ложное положение, примириться и таким образом устранить разделение на партии, окончить розни борьбу, ведущие к страданию и смерти. Вера и надежда на возможность единомыслия и единодушия в роде человеческом давно утрачены. Невозможность единства считается неоспоримою истиною, а между тем его необходимость становится с каждым днем все очевиднее. Потребность в нем чувствуется все сильнее. Несмотря, однако, на это, не сделано ни малейшей попытки к осуществлению единства путем знания, путем исследования причин розни. А даже принимаются все меры, все средства к поощрению разномыслия. Чтобы иметь право на отчаяние, нужно было бы употребить сначала все возможные усилия для достижения единства. А между тем все попытки к осуществлению его ограничивались главным образом одной областью чувства веры, то есть попытками религиозными. Разум же и его воплощение наука считали своей задачей только постигнуть единство, да и то отвлеченно, а не осуществлять его. Равным образом и воспитание не задавалось должной целью, а искусство даже и не ставило себе подобной задачи. Музей есть первая научно-художественная попытка собирания или воспитания в единство, и потому эта попытка есть дело религиозное священное. Это призыв на службу Отечеству, призыв всеобщий, всех без исключения, начиная с детского возраста, причем осмотр призываемых превращается в многолетний курс исследования, связанный с воспитанием в Кремле, как самородном музее, восстановленном и приспособленном к воспитанию призываемых для участия не в борьбе только с себе подобными, на которую возможно решиться лишь в последней крайности, но главным образом в примирении двух половин мира, континентальной и океанической. Существуют различные специальные воспитательные учреждения, как-то военные, коммерческие и так далее, но существует ли общее воспитательное учреждение, которое объединяло бы эти специальные учреждения, было бы высшим относительно их? Для общего образования считается достаточным иметь одни средние учебные заведения. Для поддержания же единства по окончании их курса не признается необходимым устраивать еще какое-либо высшее воспитательное учреждение. Только для отдельных специальностей признается нужным иметь высшие курсы. Для всеобщего же объединения никакого высшего курса не полагается. В исследование причин небратского состояния, кроме изложения условий, при коих возможно братство, входит изучение и причин, препятствующих соединению людей в общем отеческом деле. Кроме самого дела, необходимого для того, чтобы человечество стало братством, нужно еще раскрытие причин, делающих людей не только не братьями, что происходит от забвения отцов, но даже и врагами. Небратские отношения можно подвести под следующие разряды. Первый. Наиболее небратские. А. Гражданские, юридические, в которых не считаются предосудительными тяжбы, договоры, контракты и тому подобное. Б. Экономические или купеческие, выражающиеся в купле и продаже. Второй. К менее небратским можно отнести товарищеские, например, между военными, во время войны в особенности. Между небратскими и братскими отношениями можно поставить патриархальные, деревенские, сельские. Они не могут быть названы братскими, потому что еще не исключают вражды. Но живущие в патриархальных отношениях все же не отреклись и от братства. Если и между ними оно не существует, то потому, что у них нет в руках всех средств знания, с помощью коих можно было бы установить действительно братские отношения. К братским отношениям можно отнести а. несовершенно братские, основанные на чувстве и привычке, и б. совершенно братские, те, что основаны не только на чувстве, но и на знании, и на участии в отеческом деле. Это тоже товарищество, но предметом его является всемирное дело. Противобратские отношения — суть такие, которые даже и юридически осуждаются, признаются преступлениями, как убийство, кражи и тому подобное. Причины противобратских отношений, способных превращаться даже в противобратские состояния, можно свести к двум главным. Первая причина сельская — это голод, вторая же городская — золото, под которым, разумеем, все соблазны, вызываемые художественно-мануфактурную промышленностью. Как открытие золота, так и голод производят одно и то же действие, разрывают всякие узы, связывающие людей. Из истории известно множество примеров, когда голод доводил до того, что матери съедали своих детей. Но к чести человечества нужно сказать, что до такой крайности доходили редко. Люди решались лучше обманывать свой голод, ели что попало, отбросы даже, ремни, наконец, свои экскременты. Казалось бы, что самым разрушительным образом на связи людей должен действовать именно голод. На самом же деле оказывается, что открытие золота несравненно превосходит в этом отношении самый ужасный голод. Последний не приводил еще к тому, чтобы войско, находящееся, например, в осаде, целыми отрядами забывало дисциплину. Открытие же золота в Калифорнии привело именно к тому, что целые команды оставляли корабли. К небратским состояниям принадлежат еще классы людей, от ученых и художников до земледельцев. Причины небратского состояния понять легко, если мы представим себе, как трудно человеку забыть, что он отец, когда он имеет детей, и как легко забыть, что он сын, когда родители его умерли. Если же так легко забывать об отцах, то братство, связь между братьями, которая могла бы держаться только заботою о родителях, столь же легко забывается или, иначе сказать, разрушается. Забота же каждого брата о своих собственных детях может только помогать скорейшему расторжению уз братских. Отсюда видно, что братство между людьми будет только тогда, когда все знание человеческое станет наукою об отцах, а все искусство, то есть все дело человеческое, будет иметь своим предметом отцов. Человечество может стать братством лишь тогда, когда наука будет вопросом не о том, из чего все в мире возникает, а о том, во что все обращается, вопросом о смене поколений, объясняемой распадением миров, нерегулируемых разумную силою, то есть когда наука о мире будет не отвлеченной физикой, а сделается астрономией, которая для первобытных людей и была мысленным отцетворением, должна же стать отцетворением действительным. Когда небо считалось отечеством, куда уходили умершие отцы наши, тогда наблюдавшие его чувствовали себя сынами. Тогда не могло быть и вопроса о цели и пользе небознания, так же, как не могло быть и раскола, разъединения в мысли, в знании человеческом, имевшем одну явную цель. Человечество станет братством, когда астрономические обсерватории будут иметь в виду не знание только связей и разъединения миров, а поставят своей целью и проектом регуляцию и воссоединение миров. Когда атмосферная регуляция будет проектом метеорических обсерваторий, когда плесень, покрывающую могилы отцов, признают предметом науки не о корме, то есть ботаники, по этимологическому значению этого слова, а о материале и орудии восстановления тел отцов. Словом, человечество будет братством лишь тогда, когда все знание получит большую глубину и широту, когда вся наука и все искусство станут отеческим делом. Только наука и искусство, в смысле отеческого дела, могут обратить человеческий род в братство. Исследование — дело не новое. Сознание же небратского состояния мира еще более старое. В своем объединении же оба эти термина приобретают совсем особое значение. Исследование, когда оно обращено на причины небратского состояния, перестает быть обличением. Оно никого не призывает к себе на суд. Оно совершенно противоположно исследованию, создавшему реформацию и революцию. Противоположно ему по порождающему его побуждению, по средствам и по цели. Отлично от него оно и по самому существу, потому что оно исследование не отвлеченное, а вооруженное всеми музейскими орудиями памяти, не отделяемое от разума. При том же это исследование не может быть личным, одиночным. Оно осуществимо только совокупными усилиями людей. Иными словами, исследование причин небратского состояния может быть только братским. Оно возникает из раскаяния, из сознания раскола между людьми, разрыва по уму, по чувству, по действию, словом, по душе, вследствие чего мы и не составляем общество для всеобъемлющего знания, действующего по единому плану. Исследование как всеобщее есть обращение к единой, высшей религиозно-нравственной цели дум, представлений и грез о мелочах исключительно личных, что свойственно каждому человеку и без чего ни один человек обойтись не может. Но что без сказанной цели остается работою бесплодной, бесполезным растрачиванием сил. Дать священное направление мысли человеческой и ставить себе целью собирание всех людей в общий отеческий дом, в музей, в дом Отца Небесного, Бога всех земных отцов, в дом, который, будучи музеем, есть в то же время и храм. Музей, как мы видели, не может быть только хранилищем. Он должен быть и исследованием. Это собор всех ученых обществ. С другой стороны, музей не может быть ни читальнею, ни зрелищем. Он не должен служить для пониженного, так называемого, популярного образования. Таким образом, музей становится между учеными, производящими постоянную систематическую работу исследования, и всеми учебными заведениями. Посредством их он собирает всех неученых и все младшее поколение, чтобы ввести их в область исследования, производимого учеными. Иначе сказать, музей есть исследование, производимое младшим поколением под руководством старшего. Он может быть открыт для всех только путем учения. Вход в него ведет через учебные заведения, через которые только и может производиться собирание, так как воспитание и есть само собирание. Если музей не будет высшим, окончательным для всех низших и средних учебных заведений и общим для всех специальных, специальные учебные заведения сами по себе, по своей обособленности, не могут считаться завершением низших и средних учебных заведений, то он не будет не только отеческим, но и публичным, он останется закрытым. А потому музею, сознающему свою замкнутость, изолированность и отвлеченность, не безразлично положение ведущих в него узких путей коридоров. С другой же стороны, и специалисты, сознающие свою разобщенность, при стремлении к общению, к целостности, не могут быть равнодушными к положению музея. Всякая специальность имеет для себя высшее учебное заведение. Почему же общее единство не имеет высшего учреждения? Вот до какой степени единение признается ненужным, стеснительным для индивидуальности, для личной свободы. Учение о единстве и есть религиозное учение. Только оно и может примирить тех, которые не хотят допустить преподавания религии в школе, с теми, которые не мирятся с изгнанием религии из школы. В обращении учения о единстве в религиозное и выразится междуисповедное, междусектантское значение музея. Православие же, как сокрушение о розни, как печалование, найдет в нем свое выражение. Вступление воспитанников каждого специального и потому не братского учебного заведения в музей, совместное их там пребывание, самое исследование причин небратских отношений, находящихся во взаимной зависимости, создание этим самым проекта братства и будет то самое на деле, что выражается в догматико-нравственном учении или заповеди о триединстве и искуплении. Тогда то самое, что так трудно было представить в теории, что недоступно было и для искусства, и трудно потому, что оно не может быть выражено в мертвом материале, не может быть и предметом только теории, будет выражено на деле. Тогда вступившие в музей, сознавая в историческом музее вину города перед селом и вообще перед предками, и, проникаясь чувством утраты, примут в музее естественном физическом участие в создании способов искупления села от естественных бедствий и вообще способов искупления и воскрешения предков. И таким образом музей будет действовать душеобразовательно, делая всех и каждого существом музеобразным.